Материнский день. «Здравствуй, здравствуй, Жорик», — гнусаво сказала мать, подставляя щеку. На всем свете только она называла Карла именем, которое он так ненавидел в детстве. В метрике у него значилось «Георгин». Мать любила пышные цветы без аромата. Она была очень привередлива по части запахов. Гнусавила из-за бархатной прищепки на носу, чтобы не мучило аномально чувствительное обоняние. — Рад тебя видеть, Эсмеральда. Ветер обреченно наклонился. Предстояла обязательная неприятная процедура. Мать сняла прищепку и принюхалась, делая головой быстрые и мелкие кошачьи движения. — Ты прямо с поезда? Ел морскую капусту и что-то соевое? Пил апельсиновый сок? И от тебя по-прежнему совсем не пахнет женщиной. Как был бирюком, так и остался. У Эсмеральды была редкая специальность — дегустатор парфюмов. От ее чуткого носа ничего нельзя было утаить. Подавив привычное раздражение, Карл подумал, если бы запустить в систему их данные, балл совместимости получился бы 0%. Но сыновний долг есть сыновний долг. В первый понедельник месяца изволь явиться, и никакая занятость, никакие дела от этой повинности не спасут. Попробуй только пропусти, выйдет себе дороже. Он действительно приехал сюда прямо с экспресса, даже не заглянув домой. Знал по опыту, что Эсмеральда испортит настроение и высосет всю энергию. Потом нужно будет освежиться и часок поспать, только тогда вернешься в рабочее состояние. Вошли в гостиную. У матери дома все было стерильно, аккуратно. Каждый предмет на своем месте, всюду идеальная симметрия. А чистота такая, что ужасно хочется бросить на пол бумажку или тихонько плюнуть где-нибудь в уголке на пол. Эсмеральда с утра до вечера попеременно то занималась сложными косметическими процедурами, то охотилась за пылинками, чудом залетавшими в ее наглухо загерметизированное жилище. — Сядь ровнее, — сказала мать, когда он опустился на стул. — И положи руки как следует. Не видишь, скатерть комкается. — Куда ты ездил на поезде? Зачем? Ветер знал, что отвечать не обязательно. Эсмеральда любила говорить сама. — Не понимаю людей, которые уезжают из Центрограда. Я была так рада, когда ты, наконец, начал работать в столице. А ты все куда-то ездишь, ездишь. Так где ты был на этот раз? Сама она за 96 лет жизни выезжала из Центрограда разве что на курорт. А к так называемой провинции относилась с подозрением и презрением. — Извини, я не знал, что тебе привезти, — он полез в карман. — Давай ты сама себе купишь какой-нибудь подарок. — Какие глупости! Не нужно мне никаких подарков. Мне довольно того, что приехал мой сыночек. Этот обмен репликами тоже был всегдашним ритуалом. Эсмеральда уже доставала кокетливый кассатор, разукрашенный ее любимыми изумрудиками. Она зарабатывала своим феноменальным носом намного больше, чем директор ФСБ, но вечно сидела без денег. В Евразии все необходимые товары дешевы, а большинство услуг бесплатно. Роскошествовать не модно, пускать пыль в глаза богатством, тем более это в старые времена модники и модницы платили втридорога за этикетку на штанах или на пальто, либо же, невероятно, отдавали целое состояние за кусочек шлифованного углерода на пальце. Теперь большие деньги нужны только тому, кто имел неосторожность обзавестись затратным хобби. Как ветер с его глубоководными погружениями. Эсмеральда ничем подобным не увлекалась, и все же умудрялась вечно оказываться на мели. Карл, как обычно, скинул ей на кассатор 100 рублей. — Швыряешь деньги направо и налево, весь в отца, — одобрительно заметила мать. Это, впрочем, была фигура речи. Когда-то ветер пытался задавать вопросы об отце, Эсмеральда отвечала рассеянно и все время по-разному. Не потому, что утаивала, а потому, что не помнила. Любовь родителей длилась недолго, и потом было много других мужчин. Когда Карл начал жить в пансионе, ему было удивительно, отчего другие дети плачут и просятся домой. Он-то чувствовал себя вырвавшимся на свободу и ждал каждого воскресенья с тоской. Еще в конце прошлого века, когда обновляли Конституцию, в самой первой ее статье было провозглашено: главная забота государства — воспитание подрастающего поколения. Педагогика стала считаться самой важной и престижной из профессий. Всякий дилетантизм исключался. Ребенок оставался в семье до 5 лет, а затем попадал в пансион и навещал родителей только по выходным и в каникулы. Пускай изредка балуют, не страшно. Все главное так или иначе происходит в пансионе. Каждому малышу приглядываются опытные специалисты, постепенно выясняют его склонности и способности, бережно ведут из класса в класс. Не успевающих и отстающих не бывает. Ребенка учат тому, что его занимает, шаг за шагом расширяя зону этих интересов. Не бывает и хулиганов. Непоседливые и непослушные попадают к таким же шебутным наставникам, которых воспринимают как старших товарищей. Какое счастье, что в Евразии детей воспитывают не родители, в миллионный, наверное, раз подумал Ветер, уныло слушая и кивая. Мать, как водится, рассказывала про козни врагов и завистников с парфюмерной фабрики. На работу Эсмеральда не ходила, образцы ароматов ей доставляли на дом, и все же каким-то образом вечно с кем-то конфликтовала. Тут можно было на время отключиться. Сижу еще 22 минуты, потом домой. 40 минут поспать, душ, потом на работу. Мика, как обычно, сидит допоздна. Подключу его к... Мать что-то спросила, а он не расслышал. — Что, прости? — Как тебе день стрекозы? Карл моргнул. Иногда он совсем ее не понимал. В глазах Эсмеральды сверкнули искры. Так бывало перед скандалом. — Не хочешь же ты сказать, что он тебе не понравился? О чем речь, лучше было не спрашивать. Могло выйти хуже. — Ну что ты? — трусливо осклабился Карл. — Ужасно понравился. Я прямо в восторге. Господи, какая еще стрекоза. Нужно было скорее менять тему. — У тебя новое приобретение? — он показал на яркий картонный коробок, лежавший в старинной хрустальной вазочке странной формы. Ветер знал, это так называемая пепельница. Мать опять сняла прищепку и поднесла картонку к носу. Блаженно принюхалась. Она курила табак. Редкостное чудачество. Даже во времена Карлова детства курильщиков уже почти не осталось. Табак давным-давно перестали выращивать. Табачные плантации исчезли. Но Эсмеральда покупала у коллекционеров за немалые деньги нераспечатанные пачки папирос, сигарет, сигар. И устраивала себе праздник. «Вот раньше были запахи», — мечтательно молвила она. «Простые, мужественные, сильные». Я говорю идиоту-заведующему, нужно возвращаться к классической простоте, к истокам. А эти бездари меня не слушают. Мать всплеснула рукой с длинными алыми ногтями. Ой, какая я свинья! Я тебя не угостила чем-нибудь вкусненьким? Я поел в поезде. Ты все правильно определила. Соевый шницель, салат из тихоокеанских водорослей, апельсиновый сок. Не хватало еще у Эсмеральды съесть что-нибудь вкусненькое. Ее пристрастия в еде были экзотичнее, чем привычка загрязнять легкие дымом. Словно подслушав, мать воскликнула. — А помнишь икру? Как ты тогда... — не договорила, зайдясь мелким смехом. Еще бы не помнить. Лет 15 назад, во время такого вот визита, Эсмеральда торжественно подала кусочек хлеба, намазанный какой-то черной зернистой пастой, солоноватой и странной на вкус. Представляешь, я купила на антикварном аукционе консервную баночку настоящей икры. За целый век она не испортилась. — Баночку чего? — переспросил Карл. А когда узнал, что его накормили засоленными рыбьими зародышами, 100 лет назад вынутыми из живота убитого осетра, его вырвало прямо на стол. Перестав смеяться, мать посмотрела на сына жалеюще. — Бедненький. Ты за всю жизнь ни разу не попробовал ни рыбки, ни колбаски. А меня бабушка в детстве угощала копчененькой. Как это было вкусно! Ветер не сразу вспомнил, что такое колбаска. О, боже! Это же мясо свиньи вперемешку с жиром, утрамбованное в кишки. Его замутило. — Когда же, наконец, у тебя появится любовница? — строго спросила Эсмеральда. Карл закатил глаза, а она хищно подалась вперед. — Ага, мелькнуло что-то живое. У тебя есть женщина, познакомь нас. Представив встречу бесцеремонной Эсмеральды с невежливой Каролиной, ветер содрогнулся. А мать опять сдернула прищепку и наклонилась, втягивая носом в воздух. — Но почему нет запаха? У тебя с ней настоящие отношения? — Мы не спим, если ты имеешь в виду это. Он иронически употребил пошлое слово из ее лексикона. — Мон Дье! — мать пригорюнилась. — Иногда мне кажется, что я тебя не родила, а нашла в рефрижераторе. Сколько раз тебе говорить, мужчины и женщины существуют для того, чтобы заниматься любовью, а не для того, чтобы... Он поднялся. — Знаешь, мне пора. Устал с дороги. И очень много работы. Всегда одно и то же. Сколько ни настраивайся, сколько ни запасайся терпением, она непременно доведет до белого коленя. Ничего, следующий визит только через месяц. В прихожей, уже прощаясь, Эсмеральда воткнула еще один шип. — Я тебе одно скажу, сынуля, и уж можешь мне поверить. Если баба тебе не дает, значит, не любит. Гони такую к черту. Он поморщился. Да чего же она вульгарна? А каков лексикон? Дает? Это что-то из позапрошлого века? — Оставь ты свою глупую гордость, — прогундосила мать. — Воспользуйся системой. Соска для того и существует, чтобы помочь болванам вроде тебя найти пару. В юности этого не делал, уж как-нибудь и теперь обойдусь. Буркнул ветер.